Такой концовкой заключил Иван Бабичев новеллу «О мыльных пузырях». В другой раз поделился он с друзьями таким случаем из эпохи своего отрочества. Студент по фамилии Шемиот ухаживал за барышней, а вот уж барышниной фамилии не помню, позвольте, скажем, Лиля Капитанаки звали барышню, по козе стучавшую каблуками, нам, мальчишкам, все было известно, что происходило во дворе. Студент маялся под Лилиным балконом, готовый и боящийся вызвать из золотистых недр балконной двери эту девушку, которой, должно быть, исполнилось лет 16, и которая казалась нам мальчиком-старухой. Синела студентова фуражка, олели студентовы щеки. На велосипеде приезжал студент. И неописуемая была студентова тоска, когда в воскресенье, в мае, в одно из тех воскресений, коих не больше десятка числится на памяти метеорологической науки, в воскресенье, когда ветерок был так мил и ласков, что хотелось повязать ему голубую ленточку, студент, разлетевшись к балкону, увидел облокотившуюся на перила Лилину тетку, пеструю и цветастую, как чехол на кресле в местечковой гостиной, всю в крендельках, рогульках, оборочках и с прической, смахивающей на улитку. И тетка явно обрадовалась явлению студента Шемиота. Она с высоты раскрыла, можно сказать, студенту объятия и возвестила картофельным голосом, таким смоченным слюной и полным языка голосом, точно говорила, пережевывая горячее. «А Лилечка уезжает в Херсон, сегодня уезжает, в 7:40 надолго уезжает, на все лето уезжает». Велела передать вам привет, Сергей Сергеевич, привет. Но студент чутьем влюбленного понял все. Он знал, что в золотистой глубине комнаты рыдает Лилечка, и что Лилечка рвется к балкону и видит, не видя студента, чей китель, будучи белым, впитал в себя по законам физики наибольшее количество лучей и блистает ослепительной альпийской белизной. Но вырваться нельзя, но тетка всесильна. «Подарите мне велосипед, я отомщу за вас», — сказал я студенту. «Я знаю, Лилька не хотела никуда ехать. Ее выпроваживают со скандалом. Подарите велосипед». «Как же ты отомстишь?» — спросил студент, пугаясь меня. И через несколько дней я с невинным видом принес Лилиной тетке, будто от моей мамы, средство от бородавок. У тетки возле нижней губы, в извилине, была большая бородавка. Стареющая эта дама расцеловала меня, причем поцелуи ее произвели на меня такое впечатление, как если бы в меня в упор стреляли из новой рогатки. Друзья мои, студент был отомщен. Из теткиной бородавки вырос цветок, скромный полевой колокольчик. Он нежно подрагивал от теткиного дыхания. Позор упал на ее голову. С воздетыми к небесам руками пронеслась тетка по двору, ввергая всех в панику. Моя радость была двойной. Во-первых, блестяще разрешился эксперимент выращивания цветов из бородавок. А во-вторых, студент подарил мне велосипед. А в ту эпоху, друзья мои, велосипед являлся редкостью. Тогда рисовали еще на велосипедистов карикатуры. А что стало с теткой? О, мой друг, она так и жила с цветком до осени. С упованием ждала она ветреных дней и, дождавшись, отправлялась за дами, минуя оживленные части города, куда-нибудь в зеленеющие местности. Моральные муки терзали ее. Она прятала лицо в шарф, цветок любовно щекотал ей губы, и щекотание это звучало, как шепот уныло прожитой молодости, как призрак какого-то единственного, чуть ли не топотом ног выгнанного поцелуя. Она останавливалась на холме, опускала шарф. «Ну, разнеси, разнеси его на все четыре стороны». «Ну, сдуй же, сдуй его, проклятые лепестки!» — молила она.